Афганистан, пригород Кабула, район Барджаи, 11 декабря 2016 года. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Верстаков. Вот и прошел еще один год нашей жизни, еще один год крови, пота и слез, еще один год нашей войны в Афганистане. Я сидел в отогнанной с дороги машине марки «Датсун» в нескольких сотнях метров от Барджаи, пригорода афганской столицы, сейчас уже почти сросшегося с самим городом Кабулом. Это был довольно приличный район, район вилл и деловых зданий, в которых квартировали купцы. Базара рядом не было, но это-то и привлекало купцов. Здесь была тишина. По странному стечению обстоятельств, именно здесь, в одном из домов этого района, уже дважды засветились мобильные телефоны, которые мы потеряли или позволили украсть. Характер этих выходов на связь — короткие звонки, мертвая тишина после них. Заставил предположить, что здесь что-то неладно. Мы поступили просто. Ночью на одном из столбов, по которому здесь подавалось электричество, установили небольшую, но отличного качества, с хорошим разрешением веб-камеру. Она работала в режиме фотоаппарата, один снимок каждые 30 секунд. Но по поданной через интернет команде переходила в режим непрерывной съемки. Информация сбрасывалась на промежуточный анонимный сервер, перекодировалась, после чего помещалась в другой анонимный сервер в режим хранения. Мы заходили вручную и забирали, проверяли архив. Сегодняшняя проверка показала, что около подозрительного здания было движение. А поскольку проверять все равно надо было, ночью пришлось пожертвовать. Для этого у нас был бык, которому в последнее время пристрастилась, похоже, половина всего русского контингента. Мерзкое химическое питье, изобретенное в материковой Японии для того, чтобы китайские рабы могли работать по 20 часов в сутки, не уставая. Из европейцев его впервые пригубил австро-венгерский турист, чудом попавший в Циндао, германский сеттлемент в бывшем Китае. Сейчас его производили по всему миру, в том числе и в России. Пили его обычно дальнобойщики и те, кому предстояла веселая и интересная ночь. В каком-то смысле веселая и интересная ночь предстояла и нам, с арабом. На случай, если она станет неумеренно веселой, у меня был автомат с глушителем и термооптическим прицелом и барабанный гранатомет с солидным запасом гранат. То, что мы делали, было против всяких правил. Подобного рода операции не проводят вдвоем и без поддержки. Именно потому у нас были все шансы добиться успеха. Араб в это время должен был быть уже в городе. Его транспортным средством был мотоцикл, который мы возили прикрепленным к багажнику на крыше Датсуна. У него была интересная особенность. Помимо обычного мотора, с более эффективным, чем обычный, глушителем, у него была батарея-конденсатор в раме, так что он мог преодолеть 1,5 километра со скоростью около 30 км в час совершенно бесшумно. Крайне полезная опция для спецназовца, действующего за линией фронта. Впрочем, разговорился я что-то. Он и раб вышел на связь, он уже на исходной. А я сейчас проверю запущенный с руки беспилотник и буду смотреть, чтобы никто лишний к нему не подобрался. Араб положил мотоцикл на бок в самом начале узкой улочки. Далековато, на случай, если придется уносить ноги, но что делать? Тут была совершенно очаровательная куча мусора, которую утром должны были забрать, и на ее фоне мотоцикл был совершенно не виден, особенно если его еще и прикрыть мешковиной. Вот так. Араб моментально избавился от белой рубашки, которая могла выдать его в темноте, скатал и засунул себе в рюкзак. Теперь все, что на нем было надето, было черного или темного цвета, и ничего из этого не могло выдать его в темноте. несмотря на то, что здесь было темно. Лишь малосильные уличные фонари прожигали мрак, оставляя на черном бархате ночи желтые дыры. Необходимо было предпринять все меры предосторожности. Человеческий глаз, превосходный, созданный многими тысячами лет эволюции, инструмент, и активировать его может один единственный фотон, попавший на сетчатку. Он опустил на глаза прибор ночного видения. В отличие от обычного армейского, у него было не один, а сразу 4 монокуляра, дающие поле зрения 135 градусов. Было тихо, поразительно тихо даже для русской деревни. Все как будто вымерло. Слава Аллаху, афганцы почти не держат собак, способных учуять постороннего на улице и поднять такой лай, что всех святых выноси. Одной проблемой меньше. Микрофон был на горле, он снимал звуки прямо с гортани, что оставляло обе руки свободными и позволяло поддерживать постоянную связь. Кроме того, такой микрофон способен был уловить самый тихий шепот. «Первый я, второй, прибыл на место, начинаю работать», — прошептал араб. «Где птичка?» «Второй я, первый, птичка над тобой. Продвигайся вперед 50 метров. По фронту свободно». Что хорошо в афганских пригородах — высоченные заборы, сделанные из глины с камнями или бетонных плит. Ничего не видно. Араб направился к нужной точке, не торопясь и немедля. От езды на мотоцикле затекли ноги и напоминала о себе спина. Он напомнил себе, что уже не молод, и не время бы ему изображать из себя. В 22-й САС, в главном спецподразделении главного противника, после 40 никаких шансов. Или в штаб, или в учебку. Но на боевое задание тебя не возьмут. Ну, а он сам себе такую жизнь устроил. Гадство. Вот, кажется, и нужно здание. Обычный высоченный забор, обычные стальные ворота. На месте. Замри. Раб замер. Его отлично научили выполнять команду. Разучивали так. Одной половине командовали «замри», а вторая половина бегала между замершими курсантами, и не дай бог кто-то пошевелится. Прошли. Внутри 4 объекта, 2 парных патруля на периметре. Раб достал из рюкзака пистолет с глушителем. Если не поможет это, не поможет ничего. Даже не думай об этом. Ты можешь пройти, если переберешься через стену ровно за 60 секунд. Они идут с повторяющимся интервалом. Это уже признак непрофессионализма. Хороший патрульный никогда не будет ходить туда-сюда, равномерно, как китайский болванчик. Но он будет действовать неожиданно, даже в таком скучном деле, как охрана, и всегда будет настороже. Я сделаю, дай отсчет. Хорошо. Скажи, как будешь готов. Араб посмотрел наверх, затем достал из рюкзака перчатки из кевлара, выдерживающие удар тока. Пистолет он убрал в рюкзак, он сейчас не нужен. Сверху не было видно ни изоляторов кактуса, ни колючей проволоки, но это только настораживало. Если это серьезный объект, там что-то должно быть. Готов. 30 секунд, у тебя будет 60. Понял. Он вспомнил пацанов, которых готовил совсем не кстати. Почему-то подумалось, что решать ситуацию здесь будут уже они, их смена, новое поколение. Эта война будет как кавказская, делом двух, а то и трех поколений. Дай Бог, чтобы победу увидели хоть внуки. Казачата, мальчишки. Он скучал по ним, хоть сам в этом и не признавался. Он так и не обзавелся семьей, был одиноким волком, и они ему стали как семья. Дрочливые, взбалмошные и в то же время чистые, как лист бумаги, на котором еще надо что-то написать. Он помнил их глаза, когда они сидели в степи у крошечного бездымного костра, на котором кипятили чай. И он рассказывал им то, что нельзя было рассказывать, о специальных операциях, которых он участвовал, о городах, в которых он побывал, о Бомбее, о Пешаваре, о Тегеране и Каире, о Багдаде и Адене. Для них, выросших в приволье казачат, эти города существовали как будто на другой планете. Постоянная, удушающая вонь от двигателей, работающих на самодельном бензине, вонь горящих кизяков, узкие улицы, обшарпанные дома, острые, как нож, взгляды, озлобленные или обманчиво равнодушные лица людей, чужая, похожая то ли на тяжелую отрыжку, то ли на карканье ворона речь. Конечно, были и русские города. Багдад, прежде всего, запоминался Хадек-Ал-Шани, так претенциозно место назвали районы нефтяных небоскребов, в самой излучине Тигра. Но и там, на ярких и шумных улицах, скрывалась незримая опасность для русского, тем более для казака, человека вольного. Существовать в этой трясине было невозможно. Но он привык к этому. Он пропитался этой вонью костров и пота, как местные, и его нельзя было отличить от местных. Он приводил пацанам фразы на чужом языке, рассказывал об обычаях народов, про которые, если кто что и знает, так из новостей, из раздела чрезвычайных происшествий. А они слушали его с горящими глазами. Может, он зря им это рассказывал. Не дело скитаться по всему миру, как... Пошел. Он подпрыгнул, вытянувшись, как в прыжке, и с трудом. Стареешь, мать твою, стареешь, казак. Зацепился за край бетонной плиты. В ушах тяжко бухало сердце. 55. Он начал подтягиваться. Это не так-то просто, если под коленями плита, да и зацепился неплотно. 50. Главное не нашуметь, а то счетчик быстро обнулится. Он представлял, как все набудет. Мечущиеся лучи фонариков, короткая очередь. 45. Ему удалось подтянуться, перевалиться через забор. Он понял, почему не было технических средств защиты. Нельзя было привлекать внимание. Ни у кого на заборе не торчат по краям изоляторы, и тут этого не должно быть. Они полагаются на куда более чуткую и универсальную охрану. Глаза, уши и опыт опытных, обученных своему делу людей. 40. Быстрее. Прыгнул, перекатился, но все равно слышно. Прижался к земле. Все. Ставки сделаны, ставок больше нет. 35. Где спрятаться? 30. Справа или слева от входа. Он побежал туда. А вот хрен там спрячешься. Это только сбоку круто выглядит. Дело в том, что человек как-то инстинктивно чувствует живое существо рядом с собой. Особенно если его обучить доверяться своим инстинктам. Не лениться проверять то, что показалось неправильным или ненормальным. Они проверяли это. Даже в кромешной тьме человек чувствует находящееся рядом живое существо, но... 25. Только если оно находится на уровне роста человека. Почему-то человек почти не чувствует то, что находится выше его головы. Вспомните, как часто вы смотрите вверх. Не себе под ноги, не перед собой, не на уровне своего роста, а выше. 20. Что ты делаешь? Черт тебя дери! Он еще раз подпрыгнул. Хвала Аллаху, тут мало дождей, и потому здесь и делают стоки. Если бы они тут были, то загремели бы почище вечевого колокола. 15. Действуй. Подтянулся, перевалился через невысокий край крыши, прикрывающий что-то вроде подъезда к вилле. Там сверху была еще широкая, открытая терраса. 10. Замри. Ты ничего не слышал? Араб замер, боясь пошевелиться. «Не, а чего?» «Да упало вроде что-то». «Да ладно, покурим». Едва слышный треск сигаретной головки об бок коробка. «Занять позиции и ждать. Занять позиции и ждать. Твою мать, мы занимаемся всем чем угодно, кроме того, что должны делать». «А что мы должны делать, земляк?» «Воевать, вот что. В провинциях духи кишмя кишат». Звук, напоминающий зевок. дурак ты, земеля. Если хочешь под пули лезть, я не возражаю, а мне здесь хорошо. Поближе к начальству и к кухне. Я не для этого в армии вербовался. Скаутские костры в жопе не отгорели? Ничего. Вот перебросят в Кандагар, там знаешь, почем фунт лиха. Да заткнись ты. Лиховцы, в чем дело? Новый голос. Араб его не слышал. Уверенный, командирский. Остановились передохнуть, господин штабс-капитан. Отставить курить, блин, обалдуи. Ничего не слышали? Никак нет, вроде. Что вроде? Давно докладывать разучился. Устав учить отправить. Сержант Зазуля слышал, будто упало чего. Я ничего не слышал. Молчание. Потом шаг. Едва один. Араб даже дышать перестал. Продолжать караульную службу. Гасилы грешные. Лиховцев, я не ори. Завтра мне пятый раздел устава расскажешь. Наизусть. Есть. Разочарованный голос. Все, двинулись, двинулись. Увижу сигареты, окурок сожрете. Дятлы. Снова шаги. Теперь размеренные. Уходят. Еще шаги. Крыша тонкая. Едва слышно прикрылась дверь. Судя по звуку глухому и солидному, дверь непростая, может, даже и бронированная. Ушел? Или потопал ногами на месте, прикрыл дверь и стоит с пальцем на спусковом крючке. Как узнать? А никак. Много лет назад один китаец учил их искусству шага гусеницы. Это когда люди думают, что ты стоишь, а на самом деле ты идешь. Одно из древних, почти утраченных искусств монастырей в Шаолине. Вот и здесь надо так же, только не идти, а ползти. Что там под крышей? Кто там? Может быть, кто-то только и ждет движения, чтобы открыть огонь. Легкое движение пальца, и рой стальных ос оборвет его жизнь. Он сдвинулся немного, буквально на миллиметр. Потом еще. Никто не закричал, не начал стрелять, не взлетела красная ракета, обозначающая тревогу. Тихо. Двигаясь в час по чайной ложке, он подобрался к окну. Оно было не только заперто, но изнутри еще и закрыто ставнями и, судя по всему, стальными, настоящими. Он прилепил к стеклу микрофон последнего поколения, похожий на вырезанный из липкой ленты круг размером с компакт-диск, гибкий и прозрачный. Он снимает звук с самого окна за счет его микровибраций, возникающих от человеческого голоса. Потом переполз к другому окну. Не могло быть и речи о том, чтобы перебраться обратно тем же способом. Он просто не успевал. В помещении, к двум из трех окон которого были прилеплены микрофоны, закончились разговоры. А через несколько минут гости уже появились на крыльце, захлопали дверцами машин. Никому из них было невдомек, что напоминающий японского ниндзя человек, одетый в черное, лежа наверху на террасе, слушает и даже снимает их. «Виктор Всеволодович!» — молодой голос. Звук шагов, едва слышный металлический щелчок крышки зажигалки. «Ну?» «Я с вами отдельно поговорить хотел по поводу Мутабара». «Ну что там опять?» Араб понял, о чем, вернее, о ком идет речь. Мутабар — это было имя и одновременно кличка генерала Мутабара, начальника корпуса пограничной стражи в Афганистане. Он пользовался популярностью, как один из немногих офицеров-афганцев в генеральском звании. Это насчет крайнего каравана из Дара-Дамхель. Люди Мутабара задержали его. Случайно? Нет, мы уже выяснили. Люди Мутабара распространяют слухи по всему приграничью, что только слово генерала Мутабара есть гарантия, а слово русских ничего не значит. Тяжелое дыхание, сигаретный дым, потом какой-то непонятный звук, вроде удар, а потом нечто похожее на приглушенный стон. Сам придумал, сучонок. Ты кому уши натянуть пытаешься, гнида? Я, почитай, без малого 15 лет на Востоке. Мутабар никогда не скажет такое, чтобы он не думал. Если бы он был таким дураком, давно бы лежал в земле. Но, говори. Господин полковник, но караван действительно задержан. Идиот. Пойди выкупи его. Мутабар хочет денег, ничего больше. Он продаст тебе за полцены твою же контрабанду, чтобы не искать оптового покупателя. Но как же обязательства перед англичанами? Еще один звук удара. Мало еще, чтобы рассуждать о таком. Иди работай. Попробуешь еще раз соврать, знаешь, что будет. Раб, затаившись, слушал. Ему не надо было переводить, чтобы понять, о чем речь. По какой-то договоренности с англичанами из города Дара-Адамхель вышел караван с оружием и боеприпасами для боевиков. Ему была гарантирована Зеленая улица, но его задержали люди Мутабара, генерала, отвечающего за пограничную зону. Русские не вмешались, потому что афганцы в какой-то веке и раз сделали все сами. Теперь караван разгрузился где-то на складах, и оружие ждало своей участи. Точнее, генерал ждал, кто к нему придет и с каким предложением. Если предложение будет приемлемым, оружие ночью вывезут, а на следующий день по акту бросят в металлургическую печь такое же количество металлического лома. Если никто не придет, что ж, тогда уничтожат оружие и будут ждать другой караван. Вот только англичане недовольны. И сильно недовольны. И кое-кто среди заговорщиков уже продвигает их интересы. Снова шаги. Звук двигателя, скрип открывающихся ворот. Одна машина пошла. Здесь их всего три. Но, баранки гну, раздраженный голос. Меняем. Это простое слово в контексте звучало зловеще. Всех не поменяешь. Звук, с каким выпускает в воздух табачный дым. А я с самого начала был против того, чтобы связываться с англичанами. Да помню. Снова звук зажигалки. Это от нервов. Куришь одну за одной. Ты понимаешь, что при определенном раскладе мы англичанам уже не нужны? Кто им мешает сдать нас, как стеклотару, в пункт приема? Пока мы контролируем ситуацию. Вот именно, пока. Знаешь, если перед тобой сидит несговорчивый собеседник, возникает большой соблазн заменить его на сговорчивого. Очень большой соблазн. И, как показывает практика, желающие обычно находятся. Этот шакаленок явно не будет набивать себе цену. Снова звук выдыхаемого дыма. А ты? Какова твоя цена, Миша, а? «Виктор Всеволодович, я же всегда за вами был. Вы моего сына окрестили. За что?» «Ладно, не пыли. Нервы что-то сдают. Полечить, что ли?» «Сухой смешок. Деньги ушли?» «Да, как обычно». Звук выдыхаемого дыма. «Хоть одна хорошая новость. Но сборы надо увеличить. Там комбинат открывается. Надо к ним подъехать. Займись. Проблемы никому не нужны и все такое. Есть?» И найди пару человек, не из тех, кто совесть в детском саду на жвачку свиняли, хотя бы в гимназии. Есть. Неопределенный звук. А в Петербурге что? Все сделано. Уверен, на 100%. Они хорошо понимали друг друга. Они чертовски хорошо понимали друг друга, даже несмотря на то, что в предложениях, которыми они обменивались, начисто отсутствовали то подлежащие, то сказуемые. Они давно занимались тем, чем они занимались, и уже давно понимали друг друга с полуслова. Ладно, поехали. Тревожно мне что-то. Звук шагов, хлопки дверями машин, моторы, занавес. Но я снял наушники. Несколько человек, голоса при желании опознать нетрудно. Говорили о том, что должен был случиться взрыв на рынке, на котором упали сборы. Террористический акт и государственная измена. Что делать будем? Хороший вопрос. Что со всем с этим делать? Главное, своевременный. Что предлагаешь? Вернул подачу я. Вот кто-нибудь пытался поставить себя на мое место, а? Раскрыться можно запросто. Если где-то что-то идет не по плану, обязательно начинается расследование, чтобы установить причины этого. Его будут вести не идиоты-самоучки, его будут вести профессионалы, которые сохраняли криминальную сеть на протяжении как минимум нескольких лет, невидимой, своевременно и эффективно реагировали на все угрозы. Более того, этим профессионалам будет жизненно важно докопаться до причин. Они не могут не понимать, что все ходят под виселицей за измену. Они будут копать, и первыми в списке будем мы, потому что мы уже засветились через Аскера. Единственный путь не допустить этого — ничего не предпринимать. Сделать так, чтобы задуманное свершилось. На рынке произойдет взрыв, и это как раз и будет самым веским доказательством того, что мы сейчас наснимали. Одного его будет достаточно, чтобы многих отправить на виселицу. Проблема только в одном — как быть с теми людьми, которые погибнут от этого взрыва? Сделать вид, что мы принесли в жертву высшим интересам? А знаете, как говорят, чем высокопарнее слова, тем злее и подлее дела. Наши мрачные размышления прервал звонок телефона, стационарного. У меня был один стационарный телефон, которым я почти разучился пользоваться. Зато достать сим-карту из мобильного каждый из нас может с закрытыми глазами. Воронцов у аппарата. Ваше высокопревосходительство, на линии дежурный генерал свиты Ее Императорского Высочества, принцессы Ксении Александровны. Соединяю. Это еще что? Как-то сразу прижало. Раб внимательно посмотрел на меня, понимая, что что-то не то. Дежурный генерал свиты Ее Императорского Высочества, принцессы Ксении Александровны, барон Август фон Фалькенхайм, раздалось в трубке. Адмирал русской службы в отставке, князь Александр Воронцов, отозвался я, представляясь, как полагается. Барон Август фон Фалькенхайм был давно на службе дома Романовых. Его брат одно время возглавлял командование специальных операций. Ваше высокопревосходительство, их императорское высочество непременно желает видеть вас, и как можно скорее, немедленно. Ой, ты еще что? Что-то с Николаем? Что происходит? Дежурный генерал помялся. Если вас вызывает ее императорское высочество или любой другой член августейшей семьи, этикет предписывает отправляться в путь без лишних вопросов. С другой стороны, все знали мое положение при дворе, и все понимали, почему я могу волноваться за сына ее императорского высочества. Ваше высокопревосходительство, их высочество разговаривали со своим сыном перед ужином по видеофону, и с ним было все в порядке. Значит, какая-то разборка при дворе. Как же все это надоело. Сударь, мне потребуется время, чтобы найти подходящий транспорт, сказал я, оттягивая неизбежно. Ваше высокопревосходительство, их императорское высочество распорядились выслать за вами свой личный самолет. Соблаговолите распорядиться о пункте назначения. Значит, и в самом деле что-то неладное. Кабул международный, когда? Примерно через полтора часа, ваше высокопревосходительство. Самолет уже в воздухе, мы передадим указания. До свидания. До свидания. Я положил трубку и достал из ящика стола две бутылки быка. Тупо посмотрел на них, потом положил обратно. Личный самолет — одно из тех немногих мест, где можно спокойно выспаться. Санкт-Петербург. Он самый. Отдохните тут без меня. Ты за старшего. Есть. Собирать мне было практически нечего. Дежурный чемоданчик стоит в углу, как и у нас у всех. И да, сможешь все сделать так, чтобы с той стороны комара носа не подточил. Хорошо подумай, прежде чем ответить. Смогу. Запущу через базар, — ответил араб. Сможешь, делай. Нет, сиди тихо. Что стоит на кону, знаешь, и помни. Они об этом и на секунду не задумаются, так как мы сейчас. Араб невесело усмехнулся. Да я и не сомневаюсь. Все, с нами Бог. С нами Бог, за нами Россия. Да, и еще. Я, кажется, знаю того, кого на записи называли Виктор Всеволодович. Не уверен, но, кажется, знаю. Вот это голос. Виктор, он... Его фамилия Панкратов, если память не изменяет. Не знаю, настоящая она или нет, псевдоним. Он из ГРУ. Дальше работал в штабе спецназа, курировал наше направление. Я слышал от людей, что он работал в Тегеране и окрестностях на первом этапе Урана. Потом что-то произошло, и он потерял свою группу или часть ее. Но его не только не обвинили в этом. Он оказался при штабе и работал там. Здорово, уверен. Я получал приказы от него лично. Могу, конечно, ошибаться, времени-то много прошло. Но мне с самого начала покоя не давало. Знакомый голос, а припомнить не могу. Здорово. Проследить за ним? Нет, просто выясни, кто он сейчас, где служит. Попробуй оказаться рядом с ним и понять, он или не он. Больше ничего не делай. Понял? Ничего. С нажимом повторил я. Не время. Да, есть... Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.